Он приходится каким-то родственникам статсдаме графини Ливен. Я понимаю ваше положение, Николай Петрович, но иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Вы, наверное, слышали об этой статсдаме графине Шарлотте Карловне, урожденной баронессе фон Поссе. «Хорошо, Николай Петрович, мы вашу просьбу исполним», — вздохнул Рязанов. «Благодарю. А теперь у меня еще одна просьба. Слушаю, ваше сиятельство. Многое мы сделали для акционеров под победные звуки фанфар, Николай Петрович. Я понимаю, это необходимо. Но мы с вами знаем, что поселение русских в Америке находится в, я бы сказал, в неудовлетворительном состоянии. Так ведь, мой друг? Я согласен, дело требует еще много внимания. Ну вот, ваш Баранов, будь он даже 7 пядей во лбу, не в состоянии без существенной поддержки преодолеть все трудности, сопряженные с устройством нового края. И я так думаю, Николай Петрович. Тогда к делу. Я предлагаю вам, как превосходно осведомленному человеку о всех делах российско-американской компании, принять полномочия правительства на себя. Я знаю ваше горе, Николай Петрович, недавно вы похоронили свою супругу, но, может быть, в дальних странствиях вам будет легче. Недаром говорят, что дорога лечит горе». Рязанов выслушал предложение министра, опустив голову. Он понимал, что судьба Америки во многом зависит от его решения. «Я согласен, ваше сиятельство, согласен без всяких отговорок. Забота о далекой Америке мне досталась в наследство от Григория Ивановича Шелихова. Я готов пожертвовать своим спокойствием и удобствами. Очень хорошо, я рад». Министр встал и, слегка обняв приподнявшегося Рязанова, сказал: «Благодарю вас сердечно». Во второй половине мая месяца Рязанов был призван к императору. Александр сам вышел в приемную комнату и пригласил Николая Петровича к себе. «Я слышал, вы недавно потеряли жену, и у вас остались маленькие дети», — сказал император. Николай Петрович смахнул слезы. «Успокойтесь, мой друг. Мне сказали, что вы хотите отправиться в далекое путешествие. Может быть, оно исцелит вас, поможет вам забыть ваше горе». Император был ласков, внимателен и расположил к себе Рязанова. «Да, я дал согласие графу Румянцеву. Николай Петрович, изменив тон, сказал император, я хочу назначить вас своим посланником к японскому двору. Согласны вы принять мое предложение?» «О, государь!» — Рязанов поклонился императору. «Высоко чту ваше милостивое доверие. Я возьму ваших детей под свое покровительство, а ваша служба не будет забыта. Согласен, ваше величество, и сделаю все, что зависит от моих сил. Каждый день готов жертвовать для вас жизнью своей». «Благодарю вас, мой друг», — император пожал руку Рязанову. Попытка завязать отношения с Японией, предпринятая при императрице Екатерине, окончилась неудачей. Предполагалось направить еще одну экспедицию в Японию, но мой отец не захотел следовать по стопам своей матушки. Ознакомьтесь с докладом Адама Лаксмана и иркутского губернатора. Вы должны удостовериться, как обстоят дела с этими загадочными странами. Назначаю вас действительным камергером своего двора. В преддверии ваших больших заслуг награждаю орденом святой Анны первой степени. Благодарю вас, ваше величество, я не достоин таких почестей. Под ваше начальство отдаются оба корабля компании. Вас будет сопровождать почетная миссия, состоящая из уважаемых лиц. После разговора с Александром Рязанов удостоился поцеловать руку императрицы Елизаветы. День был праздничный, и во дворец съезжались приглашенные. Для праздничного дня, записано в камерфурьерском журнале, съехались ко двору знатные придворные и прочие особы обоего пола, персоны и чины военные, дамы в круглом, кавалеры в праздничном платье и собрались. Придворные и имеющие вход за пост кавалергардов в кавалерском зале, прочие же в комнате, где пост кавалергардов.